Обретение мощей мучеников Ижева Евгении. Во время гонений на христиан останки святых мучеников обычно погребались верующими в потаенных местах. Таким образом, в Константинополе близ ворот и башни, называемых Евгениевыми, оказались погребенными множество тел святых мучеников, имена которых оставались неизвестными. Когда на этом месте стали происходить чудесные исцеления, мощи святых были обнаружены и перенесены в храм, а в память об этом установили особое празднование. При этом одному благочестивому клирику Николаю Каллиграфу было в видении открыто, что среди этих мощей находятся останки святого апостола Андроника и святой Иунии, о которых апостол Павел упоминает в послании к римлянам.